Глава 11. Опытный танкист знает, что самое главное в танке – это не бздеть. Зато в разломе Великих Болот чужой метеоризм никому не мешал, потому что здесь и без этого воняло так, что глаза слезились. Я не зря потратился на респиратор Е-ранга с фильтрацией запахов, но даже он не всегда помогал. Поэтому данный разлом не пользовался популярностью у охотников, несмотря на неплохую добычу, что можно здесь получить. Но тем самым он был еще привлекательнее для меня. Чем меньше свидетелей того, как лекарь F-ранга охотится на монстров, тем лучше. С моей поездки в ломбард прошло 10 дней. Все это время я не охотился, а изучал и отрабатывал приемы боя с шипоколом. Работать с мнемоником оказалось не слишком сложно, но все же не так просто, как с наставником. С другой стороны, я напрямую получал знания о том, как именно надо двигаться, а практика лишь закрепляла результат. Другой вопрос, что для полного освоения требовалось много времени, но был еще такой нюанс, что в реальном бою этот процесс идет куда продуктивнее, так что смысла отсиживаться дома особого не было. Собственно, я бы и раньше уже отправился на охоту, но для этого требовалась лицензия. Нет, можно было снова пойти убивать слаймов или там вернуться к летучим мышам, или в другой из пары десятков разломов для новичков, но все они мало отличались друг от друга добычей и возможным доходом. А главное, ни один не давал того, что мне нужно, материалов для развития и нужных способностей. Получить лицензию можно было двумя способами: вступить в гильдию, которая оформит все за тебя, или сдать экзамен. И оба мне не подходили, по крайней мере официально. В первом случае я терял возможность охотиться самостоятельно, поскольку главной задачей гильдии был фарм ресурсов, а второй мне не нравился, так как я не хотел светить свои способности. Да и в целом лекарь F-ранга, способный сдать экзамен, привлечет внимание. Но это не значит, что выхода не было, ведь, как оказалось, эти два метода – лишь видимая часть айсберга, а под водой скрыто немало интересного. Раньше я мало интересовался гильдиями как таковыми, справедливо считая, что сначала туда надо попасть. А оказалось, это то еще кубло. И как в каждом уважающем себя клубке со змеями, тут есть свой черный рынок, в том числе и торгующий лицензиями. Идея была проста, как мычание. Кто-то создавал гильдию, поднимал ее до Е-ранга и начинал продавать места вместе с разрешением на охоту. Можно было просто купить место, сразу заплатив за него, можно арендовать, отдавая часть добычи или определенную сумму раз в месяц. Многие слабые охотники так и делали. Правда, тут был нюанс. Подобные гильдии не занимались административной работой, предоставляя участникам самим искать компанию для рейда, не давали страховок, да и в целом никак не участвовали, лишь собирая деньги за членство. А некоторые даже подсовывали кабальные контракты, обманывая покупателей и заставляя горбатиться на себя, пока не сдохнут или не выйдет срок. За это наказывали, но если обходилось без убийств и увечий, смотрели сквозь пальцы. Каждая гильдия, даже такая, приносила налоги государству и служила источником дешевых ресурсов. А низкоранговые охотники никого не интересовали. Считалось, что они сами виноваты, раз не сумели стать сильнее. Такой себе подход. Но, тем не менее, такова была жизнь на Ио. О социальных гарантиях для взрослых тут не слышали. Детей, да, учили, воспитывали и оберегали, гарантируя право на начальное образование и три попытки пробуждения любому вне зависимости от статуса и материального достатка, но как только ты выходил из школы, мог рассчитывать только на себя. Впрочем, для меня это был реальный шанс, и отказываться от него я не собирался. Особенно учитывая, что хозяин ломбарда в том числе торговал и местами в некоторых гильдиях, при этом давал гарантию, что это не рабовладельцы. Меня терзали смутные сомнения, уж слишком ушлым был старикан. Но договор оказался стандартным, без подводных камней, и заплатив 1000 кредитов, я стал членом гильдии Е-ранга «Кровавая пасть». Название не вызывало у меня отрицательных ассоциаций. Называть гильдии в подобном стиле было традицией, даже можно было проследить тенденции. Ну там, высший уровень обязательно имеет в названии упоминание золота, бриллиантов или алмазов, или чего-то такого. И чем ниже ранг, тем сильнее менялось используемое определение. Низший же уровень, такой, в который вступил я, обожал кровь, тьму и прочий детский сад. Якобы такая градация должна была символизировать рост из низов к высотам общества, но я-то знал, что там, наверху, грязи куда больше, просто она прикрыта фиговыми листочками и лично пиар-командой. Естественно, просто подписать договор было недостаточно, и следующую неделю я ждал, когда гильдия закончит оформление документов. Точнее, неповоротливая бюрократическая машина выдаст таки мне лицензию. И как только это случилось, сразу начал собираться на новую охоту. Цель уже была давно определена, и оставалось лишь пойти и добыть достаточное количество виты и нужные ингредиенты. За спиной что-то очень тихо плеснуло, и я улыбнулся. Наконец тварь решилась сделать свой ход. «Пора бы уже. 10 минут жду». Для монстра, все существование которого сводится только к тому, чтобы жрать, этот змея-ящер проявил просто божественное терпение. Я с помощью эхолокации и обострившегося слуха отслеживал, как под водой что-то движется, а чутье Виты показало, что в радиус ее действия попало крупное существо, что стремительно приближается ко мне. 10 метров, 8, 5, 3. Вода взорвалась, выпуская громадную пасть, способную запросто откусить мне голову или конечности, но не в этот раз. Меня уже не было на прежнем месте. Если знаешь, кто, как и откуда будет атаковать, нет проблем с тем, чтобы увернуться. Вот и я просто шагнул в сторону, пропуская монстра, а в следующую секунду рубанул шипоколом по шее, отделяя голову от остальной туши. И тут же вонзил оружие в тело, но не потому, что тварь еще была жива, а чтобы то не сползло в воду, ведь полная длина взрослого змея-ящера легко превосходит 3 метра без учета головы, занимающей еще четверть от этого. Терять добычу категорически не входило в мои планы, так что, поднатужившись, я вытащил тушу на относительно сухое место и перевел дух, а заодно и ткнул в мигающую на периферии зрения иконку сообщения системы. За время отдыха дошли руки до настроек, а то выскакивающие перед глазами таблички сильно отвлекали. Ладно, там еще слаймы или мыши, это можно было пережить, но если во время боя с тем же змеей-ящером мне что-то заслонит обзор, это может привести к весьма печальным последствиям. Убит змея-ящер Е-ранга. Получено 500 единиц виты. Ну, такое себе. Я рассчитывал на большую цифру. Все же за тех же летучих мышей давали 1000, а за их босса того же ранга, что и змея-ящер, так и вовсе 2 косаря отсыпали. Но, возможно, дело было не только в ранге, но и в редкости. Посмотрим. По большому счету, это моя первая добыча такого уровня, так что будет с чем сравнить. А пока стоило получить с нее все, что можно. Змея-ящер представлял собой помесь змеи, ящерицы и крокодила. От последнего была жуткая пасть, полная острых зубов, насаженная на гибкое, змееобразное тело. А вот лапки откровенно подкачали. Даже непонятно, зачем они вообще были нужны. Настолько слабыми и рудиментарными они выглядели. Может и правда, оставшийся от предков ненужный уже элемент, а может монстр с их помощью ко дну цеплялся. Впрочем, без разницы. Я не ксенобиолог. Меня интересовал чисто прикладной вопрос. Что тут можно взять? К счастью, эту тему я тщательно проштудировал, еще когда искал, куда податься дальше на охоту. И знал, что кроме искры, ценность имела только шкура змея-ящера. Все остальное не котировалось. То же мясо, хоть и было пригодно в пищу, но противно воняло, и его даже в переработку брали крайне неохотно. Больше денег потратишь на перевозку, да и на болотах было еще чем поживиться. Так что я зафиксировал тушу шипоколом, прибив ее к чахлому деревцу и снял шкуру чулком. Немного пришлось повозиться с лапами, но в итоге я отсек их целиком, предоставив решать проблему будущему хозяину. Увесистый кулек улетел в кольцо, а я сполоснул руки и инструменты и, наконец, выпрямился. М-да, выхлоп так себе. Хотя шкура должна стоить неплохо, но все относительно. Потери времени куда выше, но я пока не был готов устраивать резню ради Виты. Деньги мне тоже были нужны, так что придется повозиться. Что-то стремительно падало на меня сверху, заставив дернуться. Но я быстро взял себя в руки и, выхватив пистолет из хранилища, открыл стрельбу. Три выстрела ушли в молоко, и лишь последний попал в цель, до которой уже оставалось меньше 3 метров. Убита болотная муха Е-ранга. Получено 150 единиц виты. Я с интересом разглядывал шлепнувшееся на землю насекомое. Мерзкая тварь. Размером с половину предплечья, 4 крыла, вместо хоботка мощные жвала. Такая вполне способна вырвать кусок мяса из незащищенной броней части тела. Хорошо еще они роем не летают, а то были бы проблемы. Но и так, по словам опытных охотников, приходится всегда держать ухо востро. Потому что эти твари очень любят подобраться под прикрытием тумана, пока ты занят каким-нибудь делом, и из-под тишка напасть, впиваясь в неприкрытые руки, а то и лицо. Короче, крайне отвратное создание, плюсом которого была всего лишь одна вещь. Искра Е-ранга буквально сама упала мне в руки. Что мне не нравилось в Великих Болотах, так это то, что вода здесь была везде. Найти клочок сухого места было просто невозможно. Даже если забрался на кочку или покрытую мхом выпуклость, там все равно было влажно. Если бы не специальные сапоги, типа земной химзащиты, я давно бы уже простыл. А так держался, хоть и ходить оказалось не слишком удобно. Но куда страшнее было попасть в трясину или топь. Хорошо еще, что их можно было отследить по цвету воды. Омуты и прочие глубокие места отливали чернильной темнотой, а трясина, наоборот, словно в насмешку покрывала ярко-зеленая ряска. Если не знать, их можно было принять за этакие пасторальные полянки. Там даже цветы росли, типа лотоса или кувшинок. Но самым страшным в этих местах была даже не глубина, а водящиеся там монстры. Змея-ящер был далеко не самым крупным их представителем и предпочитал охотиться на мелководье. С его змеиным телом с этим не было никаких проблем. А вот в трясинах обитали твари и посолиднее. Тот же илистый зубар, например, или кровососущий слизень. Впрочем, и твари поменьше там тоже хватало. Тем более, что небольшими они были лишь относительно своих соседей. А так, те же пиявки размером с человеческую руку или личинки болотных мух, те еще мерзкие твари, вполне могли выпотрошить неосторожного охотника. Поэтому меня удивляло, как таким монстрам присвоили всего лишь Е-ранг. Но по факту, действительно, кроме размеров и физической силы, они ничем удивить не могли. Изучай повадки, будь осторожен, вооружись как следует, и все будет в порядке. Тебя не долбанут током, не зажарят, не нашинкуют лезвиями ветра, ну и так далее. Список навыков высокоранговых монстров длинный. Собственно, поэтому я сюда и пришел. Змеи-ящер и муха остались далеко позади, а я осторожно брел по тропе, обходя топи и омуты и стараясь не выходить за пределы, обозначенные метками. Для удобства ассоциация расставила вешки, обозначающие безопасный проход. Куда? Одними монстрами бестиарий болот не ограничивался. Водились тут твари и поинтереснее. Официально их называли фроганы, но в простонародье прилипло жаболюди или квакши. Антропоморфное создание, похожее на вставших на задние лапы лягушек. По уровню развития находятся в каменном веке, но при этом не чужды некоторых способностей, за что получили ранг D. Есть у них шаманы, могущие задурить голову и даже управляющие болотными монстрами. Есть сильные воины с ядовитыми шипами на локтях и загривках, и их искры стоят весьма немало. Это было второй целью моего похода. Я не надеялся дойти с первого раза. Все-таки этот разлом не просто так прозвали Великими Болотами. Имелись разломы и кровавых болот, и жутких, и еще с 2 эпитетов, но великими называли только этот. В том числе и потому, что размеры осколка мира были весьма велики. Но это не означало, что я был готов сдаться. Наоборот, чем больше походов, тем выше добыча. Я плотоядно облизнулся, а в следующую секунду совсем неэлегантно плюхнулся в грязь, уходя от опасности. По спине хлестанул длинный язык, усеянный острыми шипами, но не сумел пробить броню Д-ранга. Да, на защите я не экономил, и правильно делал. Илистый зубар буквально мгновение назад вынырнувший из бочага, недовольно заквакал и потянул язык назад. Как и положено жабе, жертв он предпочитал ловить из засады, буквально насаживая на шипы длинного и гибкого языка, которым плевался более чем на 10 метров, а потом нырял снова в ил, на глубину, переваривать. Но второго шанса я ему предоставлять не собирался. Зубар был быстр, но я все же быстрее, а главное, моим оружием был шипокол, помесь меча и копья. Так что кровожадный хвостатый жаб не успел втянуть язык полностью, как я рубанул по нему, начисто срезая шипастое навершие. Теперь главное оружие монстра было бесполезно, только вот менее опасным он от этого не стал. Скорее наоборот, рана взбесила илистого зубара, и он противно заорал, в полной мере демонстрируя, за что ему дали такое прозвище. Пасть распахнулась практически до коротких передних лап, демонстрируя два ряда острых и кривых зубов, предназначенных, чтобы жертва не могла вырваться. Зубара заглатывали добычу целиком. Я, например, поместился бы в глотке без проблем, еще бы и место осталось. Но кто сказал, что это было все, что он мог? Жаб снова заорал и прыгнул. Мощные лапы с перепонками с легкостью швырнули в воздух 200-килограммовое тело, а я тут же рванул в сторону, стараясь оказаться подальше. И не зря. Мало того, что меня окатило брызгами, как монстр тут же попытался достать меня хвостом. А он у него был довольно длинный, пришлось кидаться лицом в лужу, пропуская его над собой. И тут же откатываться, чтобы не попасть теперь уже под вертикальный удар. Зубар снова взревел, ну или заквакал, звучал его вопль как нечто среднее, но на редкость отвратное. А я уже был на ногах, сжимая шипокол, готовый к любому развитию событий. Спасибо кольцу, позволяющему мгновенно убрать оружие, и тут же достать его обратно. А то во время акробатических трюков я бы точно зарезал себя сам. А так вон, бодр и весел, хоть болотная жижа, налившаяся на шиворот, комфорта не добавляла. Но это все мелочи. Главное, я был готов драться, а хвостатый жаб, лишившийся своего главного оружия, языка, не имел особого опыта в бою на суше. Промазав с атакой, он не понимал, что делать дальше. Зато я это прекрасно знал и, подцепив ногой комок грязи, швырнул его в сторону. Пучок водорослей пополам с землей, с шумом и плеском врезался в воду, и зубар всем телом развернулся на звук, а я уже сорвался с места, набирая скорость. Монстр тут же дернулся ко мне, но было уже поздно. Я уже был там, где нужно, и с легкостью увернулся от рванувшего с места, словно локомотив зубара, обдавшего меня вонью из открытой пасти. А в следующую секунду шипокол с легкостью перерубил кости на лапе чудовища, заставляя его завалиться на бок. И лишь одно я не сумел предусмотреть — это удар хвостом. Я почти ушел, но все же его конец извернулся и долбанул меня по груди. Взмыв в воздух, я на лету убрал оружие в кольцо, чтобы не напороться на него при приземлении, и даже успел помолиться, чтобы не влететь в бочаг или омут, но пронесло. Удар о воду был неприятным, но именно сейчас местность сыграла в мою пользу. Если бы мы были на твердой земле, садануться об нее было гораздо больнее, а так я с трудом приподнялся на локтях и ощупал грудь. Удар был силен, но, похоже, кроме приличного синяка и избитого дыхания, больше я никак не пострадал. И тут же хлопнул себя по лбу, не заботясь о грязи, конечно же. «Закалка костей! Я совсем о ней забыл! А ты ж гляди! Сработало!» Еще один повод ускориться в развитии. Я поднялся на ноги, вынул из хранилища шипокол и направился к лежащему на боку и жалобно воющему илистому зубару. Пришло время платить по счетам. К тому же, в отличие от филе змеи ящеров, мясо зубаров охотно брали рестораны. Да я и сам не откажусь от лягушачьей лапки весом в четверть центнера.